Цель другая – изучение психических процессов, использование моделирования как одного из методов исследования. Модель в данном случае есть форма изложения научной гипотезы, а не техническое задание на конструирование машины. Существуют разные методы верификации научной теории. Один из критериев истинной теории – воссоздание изучаемых явлений в искусственных условиях. Этот способ проверки должен быть применен раньше или позже, и для проверки теории объясняющих продуктивные мышления. Кибернетический подход к изучению психики расшатывает укоренившийся взгляд на творческий процесс как на нечто непостижимое. Заключение. Подведем некоторые итоги. Количество работ, посвященных творческому мышлению, резко возросло за последние 15-20 лет. В этом необозримом и неиссякающем потоке можно выделить два основных течения. Часть работ носит сугубо прикладной характер. Их авторы стремятся выяснить, каким путем можно сегодня же, не откладывая на будущее, повысить эффективность умственного труда. Поскольку общей теории творчества психология пока не располагает, сторонники этого направления проводят главным образом эмпирические наблюдения, пользуясь анкетным методом, внимательно изучают автобиографические записи и мемуары, используют метод непринужденных бесед. Полученные данные подвергают статистической обработке, а затем дают практические рекомендации по организации труда. Существует и другое направление в изучении творчества, не сулящее броских результатов в близкое будущее и целенаправленное прежде всего на то, чтобы заполнить теоретический вакуум. Раз общей теории творчества нет, необходимо ее создать. Сторонники этого направления не спешат с практическими рекомендациями и сосредотачивают усилия на разработке общетеоретических вопросов. При этом отмечается отчетливая закономерность. Тенденция использовать для описания и объяснения творческого процесса научный аппарат из весьма далеких областей науки. Так специалисты физики говорят о квантовой природе мышления и видят в квантовой теории ключ к разгадке тайн творчества. Специалисты по общей семантике подчеркивают сходство и даже тождество понятий общей семантики и психологии мышления. Они уверены, что термины общей семантики – наилучший язык для описания творческого процесса. Изучение творческого мышления – сфера чрезвычайно перспективная и открывающая самые широкие возможности для исследователей самых разных темпераментов, вкусов и складов ума. Те, кто склонен к экспериментированию, могут проявить в этой области неистощимую изобретательность, ибо возможности постановки тонко задуманных и даже изощренных психологических экспериментов здесь поистине безграничны. Абстрактно-философский ум найдет для себя богатейшую пищу для размышлений, теоретических обобщений и смелых гипотез. Исследователь с медико-биологической подготовкой, невропатолог, психиатр, биолог, биохимик и так далее, также найдет здесь точку приложения своих знаний и интересов. Не случайно изучение творческого мышления привлекает к себе все больше исследователей разных специальностей, особенно молодых. Психология творчества – одна из самых творческих проблем современности. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление, ВОС, Москва, август 1979 года.